Я уже намекнул на то, что аналитическая техника возлагает на врача обязанность отказать жаждущей любви пациентке в требуемом удовлетворении. Лечение должно быть проведено в воздержании. Я подразумеваю под этим не только физическое воздержание и лишение всего, чего больной желает, потому что этого не перенес бы никакой пациент. Но я хочу выдвинуть основное положение, что необходимо сохранить у больного потребность и тоску как силы, побуждающие к работе и изменению, и не допустить того, чтобы они отчасти были успокоены суррогатами. Ведь нельзя предложить больным ничего, кроме суррогатов, так как вследствие своего состояния, пока не устранены вытеснения, больные не способны получить настоящее удовлетворение. Сознаемся в том, что основное положение, требующее, чтобы аналитическое лечение было проведено в воздержании, гораздо шире рассматриваемого здесь одиночного случая и требует детального обсуждения, чтобы очертить границы его осуществимости. Но мы не хотим этого делать здесь и по возможности будем строго придерживаться того положения, из которого исходили. Что случилось бы, если бы врач поступил иначе и воспользовался бы обоюдной свободой, чтобы ответить на любовь пациентки и удовлетворить ее потребности в нежности? Если бы он захотел при этом руководствоваться расчетом, что такими уступками он обеспечит себе влияние над пациенткой и таким образом заставит ее разрешить задачи лечения, то есть навсегда освободит ее от невроза, то опыт покажет ему, что расчеты его неправильны. Пациентка достигла бы своей цели, а он своей никогда. Между врачом и пациенткой разыгралась бы только сцена, которая описывается в смешном анекдоте о пастыре и их страховом агенте. К неверующему и тяжело больному агенту по настоянию родных приглашается благочестивый муж, чтобы перед смертью обратить его в веру. Беседа длится так долго, что у ожидающих родных явилась надежда. Наконец, открывается дверь из комнаты больного, неверующий в веру обращен не был, но пастор ушел застрахованный. Для пациентки было бы большим триумфом, если бы ее любовные домогательства нашли ответ, но для лечения полное поражение. Больная достигла бы того, к чему стремятся все больные в анализе, что-то совершить, воспроизвести что-то в жизни, что она должна была бы только вспомнить, воспроизвести как психический материал и сохранить в психической области. В дальнейшем течении любовной связи она проявила бы все задержки и патологические реакции своей любовной жизни, но корректура их уже не была бы возможной и закончила бы мучительное переживание тяжелым раскаянием и большим усилием своей склонности к вытеснению. Любовная связь кладет конец возможности оказать воздействие при помощи аналитического лечения. Соединение обоих бессмыслица.